Глава 26. Возврат. Мы с Кори замерли и уставились друг на друга. «Ты слышал?» — неуверенно спросила она, косясь на боковые окна. «Слышал, и кажется, это не буря». Стук повторился еще раз, и теперь сомнений не осталось. К буре он не имеет вообще никакого отношения. Слишком уж ритмичный, с правильными, одинаковыми промежутками между ударами, да еще и их количество точно такое же, как в первый раз, ровно 4. «Это точно не буря», — уже уверенно сказал я, и Кори тут же слетела с меня и принялась искать свою майку по кабине, а я вернул кресло в вертикальное положение и выглянул в окно. И оказалось, что бури-то уже и нет никакой. За текилой, разговорами и всем, во что они вылились, мы даже не заметили, сколько времени пролетело. А пролетело его вполне достаточно для того, чтобы буря прошла мимо и оставила после себя только ветер. Сильный, все еще кидающий на окна горсти песка, но явно не такой убийственный, как до этого. А еще снаружи стоял человек. Даже несколько человек, судя по тому, что в окне с другой стороны тоже мелькали размытые силуэты. Одетый в зеленый плотный комбинезон и белый сплошной тактический шлем, закрывающий полностью все лицо и обеспечивающий возможность видеть только через дисплеи с дополненной реальностью, человек поднял руку и в третий раз постучал в окно, на сей раз уже нетерпеливо. Я тоже поднял руку и помахал ему, но он никак не отреагировал на это, будто не видел. А может и правда не видел? Помнится, когда мы глядели на Хион, парящий над рекламным подиумом, он выглядел как черный монолит без окон и дверей. Скорее всего, окна у него с односторонней поляризацией, так что снаружи не видно, что происходит внутри, а наоборот, вполне себе видно. Тогда я дотянулся до окна и постучал тоже. Человек кивнул и сделал жест, будто открывает дверь, а сам отошел подальше. Я бросил короткий взгляд на Кори, убедился, что она уже оделась, и дернул ручку двери. «Спасательный экипаж корпорации Мицукани!» Перекрикивая какой-никакой, а все же ветер, представился человек в шлеме. «Раненые есть?» «Нет, все целы», — ответил я ему, прикрывая глаза от песка. «Отлично! Тогда сейчас быстро переведем вас в другой транспорт и вернем обратно на курорт». Шлемоголовый на мгновение исчез и тут же вернулся, держа в руках два таких же шлема, как у него. «Наденьте!» Мы с Кори быстро надели шлемы, в которых сразу же стало легче дышать, да и шум ветра поутих. После этого мы вылезли из гравикара, и наш сопровождающий махнул рукой, призывая идти за ним. Я же, прежде чем сделать первый шаг, быстро огляделся. Вокруг Хиона, занимая позиции на углах, рассыпались еще 4 ребят в таких же комбинезонах и шлемах. Только эти были еще и вооружены короткими скорострельными пистолетами-пулеметами. Логично, в общем-то, мы все-таки за пределами курорта. Вдруг придется отбиваться от каких-то представителей местной фауны. Хотя, конечно, сейчас всей местной фауне явно было не до охоты. Буря, может, и ушла, но непогода вполне себе осталась. И вряд ли кто-то отправился бы на охоту сейчас, будучи в здравом уме. Ни следа не взять, ни запаха не учуять от этого ветра. Да еще и глаза песком занесет так, что потом неделю моргать не сможешь. Одно разочарование, в общем, а не охота. Даже Хион на четверть высоты успела занести песком за то время, что мы сидели внутри. Идти пришлось недолго. Уже через 10 метров мы дошли до огромного колесного грузовика, высокого и приземистого, всем своим видом демонстрирующего, что он тут не для того, чтобы мороженое и сладкую вату развозить. Раскрашен он был в те же цвета, что и прибывшие на помощь ребята, белый и зеленый, чтобы уж точно ни у кого не осталось сомнений, кому он принадлежит. Внутри грузовика нам открылось единое большое помещение, уставленное рядами кресел. Простеньких, не особенно комфортных, явно не рассчитанных на то, чтобы люди в них проводили больше пары часов. Кресел было около 10, и на ближайшее сразу же указал наш провожатый. «Садитесь, мы доставим вас обратно на курорт». «А Хион?» — осторожно спросила Кори, хотя совсем недавно называла гравикар ведром с болтами. «Не волнуйтесь, о нем позаботиться», не меняя интонации, ответил Шлемоголовый. «Или вы про то, что он вышел из строя? Не переживайте, вас никто в этом не обвиняет. Наш торговый представитель официально зафиксировал, что поломка произошла не по вашей вине. И никаких обвинений вам никто выдвигать не будет. Пожалуйста, садитесь». Не знаю, что именно из сказанного успокоило Кори, но главное успокоило. Настороженность пропала из взгляда, и девушка села в одно из кресел, я сел рядом. «Я Глюк, погрузились», — произнес наш провожатый, садясь в одно из кресел тоже. Через минуту в грузовике оказались и остальные четверо. Не снимая шлемов, они расселись по креслам, выдерживая дистанцию от нас и держа оружие в руках вместо того, чтобы поставить в специальные крепления рядом с сидушками. Все логично. Безопасность и протоколы превыше всего, как и должно быть в крупной корпорации. А парель, по которой мы поднимались, закрылась и отсекла от нас свой ветра, заменив его на едва слышный гул. Грузовик завелся, мелко завибрировал и тяжело стронулся с места, оставляя Хион на откуп погоде и природе. Сюда мы добирались минут 15, вряд ли больше. Но то было на Хионе, а вот обратно на грузовике мы ехали почти час. Даже несмотря на то, что он несся во весь опор, постоянно подпрыгивая на валунах и неровностях рельефа, так высоко, что нас аж приподнимало над креслами. Спасательный экипаж молчал, хотя, скорее всего, они на самом деле переговаривались между собой по радиосвязи, отключив внешние динамики, из-за чего мы их не слышали, мы молчали тоже. Я, не скрываясь, рассматривал внутренности грузовика, подмечая различные интересные решения, вроде форсунок системы пожаротушения и скрытых вышибных панелей на пиропатронах, которые позволяли покинуть машину в случае заклинивания главного выхода. А Кори вообще, по-моему, заснула. По крайней мере, она обхватила меня за руку, положила голову на плечо, прижалась и не шевелилась до тех пор, пока грузовик снова не взлетал на очередной кочке. Тогда она недовольно ворчала, перехватывалась поудобнее и затихала снова. Как только мы вернулись на курорт, нас тут же окружила целая толпа разных людей, среди которых вообще не было знакомых лиц. Медики, пытающиеся нас облапать и осмотреть, юристы Мицукани, наперебой то сующие под нос какие-то бумажки, то гласящие по терминалам, то учтиво интересующиеся нашим самочувствием. И даже техники, которые пытались выяснить, что же пошло не так. Поврежденную руку Кори быстро зафиксировали в надежном положении, заодно вкатив ей сразу такой коктейль разнообразных препаратов, что сама пиявка бы одобрительно кивнула. После чего нас попытались отвезти сразу в местный временный офис Мицукани, но я решительно от этого отказался. День уже начинал клониться к закату, и острых ощущений, а никак иначе общение с корпоративными крысами я назвать не мог, с нас было достаточно. После всего произошедшего мозгу критически требовалось хотя бы немного отдыха перед тем, что нас ожидает дальше. А то, что нас что-то ожидает, в этом я не сомневался. Так оно и оказалось. Мы нашли свою команду, вкратце рассказали им, что произошло, после чего увалились спать и спали целых 14 часов до следующего дня. Потом еще раз рассказали, что произошло, но уже в подробностях. А потом все и началось. Неделя, которую мы собирались провести в праздном ничего не делании, потонула в бюрократическом хаосе. Под наш случай сформировали аж целую команду, чтобы она разобралась в случившемся, сделала так, чтобы этого больше никогда не повторилось, и, конечно же, заставила нас не выкатывать им судебный иск за испорченный отпуск и ущерб, в том числе и моральный. Каждый день был похож на предыдущий, и у них даже появился свой четкий распорядок. Подъем, завтрак, обследование у медиков Мицукани на предмет возможных последствий, разговор, больше похожий на допрос, с техниками корпорации, которые из раза в раз слушали одну и ту же историю, словно надеялись услышать в ней что-то новое. Потом обед и до самого вечера разговоры с юристами и торговыми представителями. Я никогда бы в жизни не пошел на все это и просто плюнул бы и улетел с курорта, если бы не одно «но». Корпораты сразу же полностью оплатили в полном объеме наше проживание на курорте и обещали еще огромную компенсацию по завершению их расследования, как они все это называли. Кори согласилась, что негоже портить отдых другим членам экипажа из-за нас двоих. Поэтому Пиявка, Магнус, Кайту и Капитан отдыхали в меру своих возможностей, а мы только и находили время, что поспать и поесть. Даже закончить начатое в Хионе не получалось. Мы возвращались в отель и отключались, чтобы на завтра начать все по новой. Я так и не понял, что сыграло роль финишного флага для Мицукани и почему они резко потеряли к нам интерес. Изо дня в день, из раза в раз, мы повторяли и делали одно и то же, но им этого было мало, а тут вдруг раз. Сегодня мы видимся с вами в последний день. Наше расследование почти закончено, и мы, наконец, можем перестать доставлять вам неудобства. Улыбаясь так широко, словно пытался поставить мировой рекорд, проговорил Адамас, который лично явился на курорт в первый же день инцидента. Он оказался очень похож на свой дрон, такой же быстрый, верткий и худой. Не удивлюсь, если окажется, что у него в череп имплантирован удаленный контроллер, который позволяет подключаться к дрону напрямую без всяких там пультов управления. Это бы объяснило все те ловкие и быстрые маневры, которые коптер совершал без видимых на то причин. Просто Адамасу захотелось, и дрон вильнул, только и всего. «И что же вы там нарасследовали?» Кори откинулась на спинку стула и сложила на груди руки. Теперь она могла себе это позволить, поскольку ее вывих полностью зажил, не в последнюю очередь благодаря пиявке, которая заявила, что я дилетант и что-то там подправила, вырвав из Кори еще одну порцию мата. Впрочем, потом пиявка признала, что я, может, и дилетант, но сделал все правильно, и если бы не сделал, было бы хуже. «Простите, но этого я не могу вам рассказать». Адамас улыбнулся еще шире, и мне показалось, что сейчас его зубы просто выпадут вместе с челюстями, потому что их ничего не удерживает. «Одно могу сказать точно, мы очень-очень, просто безмерно благодарны вам за сотрудничество и за то, что вы не пустили эту историю в массы. А мы ведь действительно не пустили». На второй день после инцидента прямо посреди ночи к нам в номер пытались завалиться какие-то журналисты, которые откуда-то пронюхали про случившееся, но мы их послали. Нашли время, что называется, люди же спят. С одной стороны, понятно, что днем нас не поймать, потому что мы в обработке у Мицукани, но с другой, а на что они надеялись, приходя ночью? Даже сложись ситуация по-другому, я бы все равно послал в дикие сектора любого, кто оказался бы достаточно смел и глуп, чтобы разбудить меня ночью, когда я вообще-то нахожусь на заслуженном отдыхе. Поэтому журналисты действительно остались с носом, а мы зато с приличной суммой денег. Хион на эту сумму, конечно, не купишь, но вот обновить десяток узлов на Барракуде вполне возможно. И не просто обновить, а прямо-таки улучшить, заменив на более современные и надежные аналоги. «Может, останемся еще?» — предложил капитан, когда мы попрощались с Адамасом, и корпорация, наконец, оставила нас в покое. «Вы же так и не отдохнули толком». «Да вообще не отдохнули, если уж на то пошло. У нас все же отпуск». «Да в черную дыру этот отпуск», — вздохнул я. «Здесь нам точно не будет покоя. На нас же каждый второй пялится». И это была чистая правда. Как Мицукани не старались, а история все равно смогла просочиться в массы. Не с помощью журналистов, так просто в виде слухов и баек. И может, в их правдивость не все верили, но вот тот факт, что основные действующие лица — это я и Кори, явно ни у кого не вызывал сомнений. Оно и неудивительно, когда весь курорт видит, что мы целую неделю изо дня в день одним и тем же маршрутом приходим в полевой штаб Мицукани, а выходим из него только под вечер. Только дурак не сложит 2 и 2. Нет, оставаться отдыхать точно не вариант. По крайней мере, не на этом курорте. А до другого частного добираться надо на другой край вселенной. Уйдет еще как минимум 1 неделя. Считай, только прилетим, уже надо будет снова выдвигаться, чтобы прибыть к аномалии одновременно с Жи. Поэтому, все обсудив, мы решили выдвигаться туда прямо сейчас. просто лететь не спеша, попутно понемногу закупаясь деталями на полученные от Мицукани деньги и устанавливая их на место, модернизируя корабли прямо в пути. Ну и, конечно же, Магнус, по уже сложившейся традиции, приготовил нам праздничный ужин. Уж каких вкусняшек мы не ели на Фортуне 3, а стряпня с древяка все равно давала ей 100 очков вперед, хоть и была на порядок проще и без особых изысков. В итоге путь до пространственной аномалии занял у нас почти 3 недели. Мы не спеша перелетали от спейсера к спейсеру в поисках запчастей посвежее и подешевле, а в процессе перелетов устанавливали те из них, что позволяли это делать на ходу. Модернизировали систему регенерации воздуха, которая в последнее время начала кашлять, обновили генератор гравитации, так что теперь при резких изменениях курса нас больше не будет приподнимать воздух из-за неуспевающего перестроиться магнитного поля, и сделали еще добрый десяток вещей калибром поменьше. Кори просиживала задницу в пилотском кресле, мы с Кайто постоянно что-то варили, паяли, подключали и программировали, так что даже тут на корабле было не до того, чтобы закончить начатое в Хионе. Разве что я теперь периодически ловил на себе взгляды Кори, которые из просто заинтересованных, как это было раньше, превратились в томные и загадочные. А еще она наконец-то перестала уводить взгляд в сторону, как только понимала, что я его заметил. И вот, наконец, через 3 недели мы прибыли в нужную точку. Жи исправно вышел на связь, такой же безэмоциональный и холодный, как и всегда. Доложил, что инцидентов за все время полета не было, если не считать небольшой метеоритный поток, с которым щиты Сизифа справились без проблем. «Отлично», — с облегчением выдохнула Кори, услышав эти хорошие новости, а капитан улыбнулся и спросил у железного пилота. «Сколько времени до прибытия в точку, где находился Навуходоносор?» 72 минуты, капитан». «Прекрасно, продолжай движение, а мы пока подождем». И мы собрались на мостике и ждали. Следовали за Сизифом на небольшом расстоянии и ждали. Ждали, когда он оттормозится, достигнет нулевой скорости и отстегнет спейсер от магнитных захватов, располагая его точно в том же месте, где висел разорванный между 2 слоями мироздания Навуходоносор. «Точка достигнута», — отрапортовал Жи. «Начинаю отсоединение спейсера». Мы напряженно ждали. Спустя 15 минут Жи доложил об успешно произведенной процедуре, и Сизиф медленно двинулся, вылезая из спейсера, который тащил на себе как рак-отшельник ракушку. Еще через 15 минут он покинул кольца спейсера полностью и повис рядом с ним. «Спейсер установлен и готов к работе», — доложил Жи. «Отлично!» — капитан хлопнул в ладоши. «Отлично-то отлично, но что теперь?» — справедливо заметила пиявка, покачивая ножкой. «Что дальше-то?» В этот момент на мостик вернулся Магнус, который отходил покормить кометика. Зверь, конечно же, был с ним. Сидел у него на руках, прикрыв глаза и доверчиво прижимаясь пушистой головой к груди здоровяка. Магнус бросил короткий взгляд на космос за лобовиком, таинственно и как-то мечтательно улыбнулся, завидев спейсер на своем месте, и сел за навигаторский пост. «Дальше», — капитан в небольшом замешательстве обвел экипаж взглядом. «Не знаю, наверное, что-то должно произойти. Кайто?» «А я-то чего?» — удивился техник. «Ну ты единственный, кто что-то понимает в записках Семецкого», — капитан пожал плечами. «Что там говорилось?» Кайто полез в терминал. «Да ничего, в общем-то, в смысле ничего конкретного. Но что-то точно должно произойти, мы же притащили спейсер. Наверное, надо снова проверить все частоты на предмет какого-нибудь необычного сигнала. Вдруг мы опять чего-то не видим, как тогда с Навуходоносором». Мысль была не лишена логики, но что-то мне подсказывало, что это не сработает. И это что-то оказалось право. Когда затерянные звезды включили обновленный и заново собранный каскад антенн, сканируя космос во всех возможных диапазонах, оказалось, что эфир пуст. Совершенно пуст, даже помех практически не было. Будто этот уголок космоса все, включая и излучение на всякий случай, начало обходить стороной. «Прямо вообще ничего?» — осторожно спросил Кайто, глядя на дисплей своего технического поста, словно там находился ответ на его вопрос. «Но такого же не может быть. Спейсер, аномалия, все сходится. Почему не работает?» Ответом ему было лишь подавленное молчание. Никто не знал ответа на эти вопросы, включая и меня, даже Жи. Или все же кто-то знал. Магнус все так же продолжал странно и таинственно улыбаться, поглаживая кометика, уютно свернувшегося на коленях здоровяка. Он единственный из всех не выглядел подавленным или обеспокоенным тем, что все наши планы прямо сейчас летят к созвездию пса под хвост. Даже наоборот, он будто бы был доволен сложившейся ситуацией. Ну или он был доволен кометиком, и просто обстоятельства так сложились, но это вряд ли. «Магнус», — негромко позвал я, и здоровяк перевел на меня взгляд. «Ты случайно ничем не хочешь поделиться?» «А у меня что, что-то есть, чтобы им делиться?» — хмыкнул Магнус, и я окончательно уверился в том, что здоровяк знает намного больше, чем пытается нам показать. «Я думаю, что есть, не стал я ходить вокруг да около». «Ну, может и есть», — Магнус пожал плечами и отвел взгляд. «Так-так-так», — нашим разговором внезапно заинтересовался Кайто. «Это чем же таким ты можешь поделиться? Не рецептом жареного бекона с отварным картофелем случайно?» Техника явно задел тот факт, что Магнус знает или делает вид, что знает, то, до чего он сам не дотумкал. Даже глаза азиата сделались еще уже, превратившись в натуральные бойницы, из которых летели плазменные разряды недовольного косого взгляда. «Ну, у кого что болит?» — хохотнул Магнус, продолжая гладить кометика. «Рецептом жареного бекона я бы с тобой и так поделился, но тут другое дело. Просто вы ждете от спейсера того, для чего он никогда не предназначался и даже не разрабатывался, если уж на то пошло. Поэтому и не работает ничего». «Ой, да что ты говоришь?» — Кайто аж подпрыгнул на своем месте. «Нашелся тут знаток спейс-технологии. Посмотрите на него. Я, кажется, пропустил момент, когда оказалось, что ты реинкарнация Тоши-Доши. Не напомнишь, когда это случилось? А может, на самом деле ты даже не реинкарнация, а самый настоящий Тоши-Доши? Гений, которого помог ему открыть не только спейс-эффект, но еще и секрет бессмертия, и через это прожить несколько веков до наших дней». «Ну нет», — Магнус усмехнулся. «Конечно же, я не Тоши-Доши, и даже не его реинкарнация. А тогда какого хрена?» «Я его сын». Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.